Когда этот человек ушел, Иосиф с запальчивостью и чуть ли не с упреком спросил: «Как объяснить, что ты так терпеливо слушал ересь этого нечестивого язычника?» «Да, ты слушал ее, как мне показалось, не просто с терпением, но прям-таки с интересом и удовольствием. Почему ты не возразил ему? Почему не попытался опровергнуть этого человека, изобличить его и обратить к вере в нашего Господа?» Дион покачал головой, сидевший на тонкой морщинистой шее, и отвечал: «Я не опровергал его, потому что это не принесло бы никакой пользы, вернее, потому что я и не мог бы опровергнуть его. В речах, умозаключениях, в знании мифологии звезд этот человек, несомненно, гораздо сильнее меня. Я с ним не справился бы. А кроме того, сын мой, это не мое и не твое дело — выступать против веры того или иного человека с утверждением, что верит он в ложь и галиматью. Я слушал этого умного человека, признаюсь, не без удовольствия. От тебя это не ускользнуло. Мне доставляло удовольствие слушать его, потому что он превосходно говорил и много чего знал. Но прежде всего потому, что он напомнил мне мою молодость, ибо в молодости я много занимался такими же изысканиями. Сведения из мифологии, по поводу которых так мило болтал этот путник, вовсе не вздор. Это представление и аллегории веры, которая нам уже не нужна, потому что мы обрели веру в Иисуса, единственного Спасителя. Но для тех, кто еще не нашел нашей веры, кто, быть может, вообще не способен найти ее, их вера, уходящая корнями в древнюю мудрость предков, по праву достопочтенна. Спору нет, дорогой. Наша вера другая, совершенно другая. Но если наша вера не нуждается в учении о небесных светилах, эонах, изначальных водах, про матерях мира и прочих аллегориях, то это отнюдь не значит, что те учения сами по себе ошибочны, ложны и вздорны. Но ведь наша вера, — воскликнул Иосиф, — лучше. Ведь Иисус умер за всех людей. Значит, те, кто знает его, должны бороться с этими устаревшими учениями и заменять их новым, верным. «Мы давно так и сделали. Ты и я, и многие другие», — спокойно сказал Дион. «Мы верующие, потому что мы прониклись верой, то есть силой Спасителя и его спасительной смерти. А те, другие, мифоведы и богословы зодиака и древних учений, не прониклись этой силой, еще нет, и нам не дано заставить их проникнуться ею. Разве ты не заметил, Иосиф, как славно болтал, до чего ловко играл своими символами этот мифовед, как приятна была ему эта игра, как покойно и гармонично живется ему с его мудростью символов и аллегорий? Так вот, это признак того, что он не угнетен никаким тяжким страданием, что он доволен, что ему хорошо. А тем, кому хорошо, мы сказать ничего не можем. Чтобы человек пожелал спасения и спасительной веры, чтобы он перестал радоваться мудрости и гармонии своих мыслей и взял на себя великую смелость поверить в чудо спасения, для этого надо сперва, чтобы ему пришлось плохо, очень плохо, чтобы он изведал горечь и отчаяние, оказался в безвыходном положении. Нет, Иосиф, пусть этот ученый-язычник пребывает в своем благополучии. Пусть наслаждается своей мудростью, своим умом и своим красноречием. Может быть, завтра, может быть, через год, через 10 лет он узнает такое горе, которое ничего не оставит от его искусства и его мудрости. Может быть, убьют его любимую жену или его единственного сына. Или он заболеет и впадет в нищету. Если мы тогда встретим его снова, то позаботимся о нем и расскажем ему, как попытались мы справиться со своей бедой. И если он тогда спросит нас: «Почему вы не сказали мне этого ни вчера, ни 10 лет назад?», мы ответим: «Тогда тебе было еще недостаточно плохо».